Глава вторая. Таинственное преображение. Чувство сладкой дремоты охватило меня всего. Мускулы ослабели, и я уже засыпал, когда приближающийся топот лошадей достиг моего слуха. Нужно было немедленно вскочить на ноги. Но я с ужасом почувствовал, что мои члены не подчиняются моей воле. Я не спал, но не мог двинуть ни одним членом. Я как бы окаменел. Тут я впервые заметил легкие пары, колыхавшиеся в пещере. Они были так разрежены и прозрачны, что разглядеть их можно было только в снопе солнечного света, падавшем на темную стену пещеры. Я почувствовал также острый запах и предположил, что отравился какими-то ядовитыми газами. Но почему же? Если я не могу двинуться с места, я продолжаю владеть всеми умственными способностями. Я лежал лицом ко входу, и передо мной открывался короткий участок дороги от пещеры до поворота за утес. Топот прекратился. Я сообразил, что индейцы крадутся ползком к пещере, где я погребен заживо. Помню, у меня было одно желание — чтобы они скорее покончили со мной. Мысль о бесчисленных мучениях, которым они могли меня подвергнуть, меня очень пугала. Мне пришлось ждать недолго. Скоро слабый шум предупредил меня об их близости. Из-за утеса высунулось воинственно раскрашенное лицо индейца, и злобные глаза его сверкнули, встретясь с моими. Я не сомневался, что он меня видит в тусклой полутьме пещеры. Косые лучи утреннего солнца падали сквозь отверстие как раз на меня. Однако вместо того, чтобы приблизиться, индеец продолжал стоять. Глаза его выкатились, и челюсть отвисла. За ним появилось второе зверское лицо, затем третье, четвертое, пятое. Они все вытягивали шеи через плечи своих товарищей. Так как узкий выступ не давал им возможности идти в ряд, каждое лицо выражало ужас, причина которого мне была непонятна. Об этом я узнал только 10 лет спустя. Очевидно, за теми индейцами, которые смотрели на меня, находились другие краснокожие, так как передние, обернувшись, лопотали что-то находящимся сзади. Внезапно из глубины пещеры позади меня раздалось глухое рычание. Услышав этот звук, индейцы повернули и бежали, объятые паническим страхом. При поспешном и беспорядочном бегстве один из краснокожих упал с утеса в пропасть. Их дикие крики раздавались еще некоторое время в горах, а затем наступила тишина. Напугавший их звук больше не повторялся, но этого было достаточно, чтобы я начал размышлять об ужасах, кроющихся позади меня во мраке пещеры. Страх — понятие относительное, и я могу определить мои тогдашние переживания, только сравнивая их с другими опасными положениями, в которых мне приходилось бывать. Лежать парализованным, спиною к какой-то неведомой опасности и беспомощно слушать это рычание от одного звука, которого свирепые индейские воины обратились в бегство, казалось мне самым ужасным положением для человека, привыкшего бороться за свое существование. Иногда какие-то слабые звуки как будто раздавались позади меня. Было похоже, что кто-то осторожно двигается. Затем эти звуки стихли. Я мог спокойно обдумать свое положение, о причине моего параличного состояния я мог только догадываться. Моей единственной надеждой было, что она так же неожиданно пройдет, как и появилась. Вечером моя лошадь, стоявшая непривязанной у пещеры, медленно двинулась вниз по дороге, очевидно, в поисках воды и корма. Я остался один с неизвестным существом за мною и с трупом моего друга, лежащим перед моими глазами на скалистом выступе дороги. С того времени, как ушла лошадь, до полуночи приблизительно царило мертвое молчание. Внезапно вновь поднялось страшное рычание, и снова из темных глубин пещеры послышался шум двигающегося существа и как бы слабое шуршание сухих листьев. Это был страшный удар по моим и без того напряженным нервам. С нечеловеческим усилием я постарался сбросить с себя мое оцепенение. Это было не физическое усилие, ведь я не мог двинуть ни единым членом, а усилия всей воли, всего ума и всех нервов, и что-то случилось. Я почувствовал легкое ощущение тошноты, затем сильное напряжение, как будто от большой стальной пружины, натянутой внутри тела, и через минуту я стоял, прислонившись к противоположной стене пещеры, потрясенный и взволнованный, и был не в силах отдать себе отчет в том, что произошло. Лунный свет струился в переднюю часть пещеры, и я увидел перед собой мое собственное тело. Оно лежало все в том же положении, вытянутое на полу пещеры, с глазами, обращенными к выходу, и с неподвижно протянутыми руками. Я посмотрел с диким изумлением на него и затем на себя. Там я лежал одетый, а здесь я стоял совершенно голый. Переход от одного состояния к другому произошел так внезапно и так неожиданно, что первое время я не мог ни о чем другом думать, как только об этом странном преображении. Первой моей мыслью было: «Так вот она, смерть». Я навсегда перешел в так называемый иной мир. Но мне все как-то не верилось. Я чувствовал, как сердце мое усиленно билось после напряжения, потребовавшегося для того, чтобы сбросить сковывающее меня оцепенение. Я дышал коротко и быстро, и холодный пот выступал из всех пор моего нового тела. Все это убеждало меня в том, что я не дух. Донесшееся вновь из глубины пещеры зловещее рычание прервало мои размышления и вернуло меня к действительности. Я был голый и безоружный, и не имел ни малейшего желания в таком виде встретиться с невидимым, угрожавшим мне существом. Мои револьверы находились при моем безжизненном теле, но по какой-то необъяснимой причине я не мог заставить себя приблизиться к нему. Мой карабин остался привязанным к седлу и исчез вместе с лошадью. Я был совсем беззащитным. Единственным моим спасением казалось бегство. Снова послышался шуршащий звук. Моему расстроенному воображению представилось, что таинственное существо крадется ко мне в темноте пещеры. Я невольно подошел к выходу и выполз из пещеры. Меня обдало живительной свежестью ночи. Я почувствовал прилив новых сил и бодрости. Стоя на краю выступа, я уже негодовал на себя за глупый, как мне теперь казалось, страх. Я снова мог спокойно рассуждать. Ведь я провел в пещере много часов и остался невредимым. И разум подсказывал мне, что страшные звуки были результатом какого-нибудь резонанса, имевшего вполне естественные причины. Просто построение пещеры было, видимо, таково, что даже легкие колебания воздуха вызывали эти жуткие ревы. Такое явление наблюдается в больших раковинах, когда их приложишь к уху, или в больших порожних бочках. Я решил вернуться в пещеру и расследовать это, но сперва поднял голову и глубоко вздохнул, чтобы наполнить легкие чистым воздухом. При этом я увидел расстилающийся подо мной великолепный вид скалистого ущелья и нагорной равнины, усеянной кактусами. При лунном свете получалось впечатление какого-то сказочного края. Редко что может сравниться с красотой с лунным ландшафтом в Аризоне. Серебристые контуры гор, странная игра светотени, фантастические формы неподвижных кактусов — все это создает изумительную картину какого-то застывшего и спящего мира. Я стоял, погруженный в созерцание далей, а затем взглянул на небо. Мириады звезд тихо мерцали, дополняя волшебную красоту земного ландшафта. Вскоре мое внимание было привлечено крупной звездой с красноватым отливом, сиявшей вдали. Это был Марс. Глядя на него, я почувствовал над собой влияние какой-то силы. Не знаю, почему меня всегда влекло к этой планете. Может быть, мне, как воину, нравилось ее название, данное ей в честь бога войны. Так или иначе, она излучала какое-то очарование. Я стал на выступе высоко над землей, и мне казалось, что я слышу ее призыв сквозь безмерные дали. Марс манил меня, притягивая к себе так, как магнит притягивает частичку железа. Стремление к далекой звезде владело всем моим существом. Я закрыл глаза, протянул руки по направлению к Марсу и почувствовал, как с быстротой мысли меня потянуло ввысь, в неизмеримое воздушное пространство. Наступило мгновение необычайного холода и полнейшего мрака.